Глава 6. Судья Хрун. Взрывной волной меня отбрасывает к Джусу, головой бьюсь о смятый бампер, но сознание не теряю. Вижу, как на месте болида, приходившегося мне соперником, расцвел огненный цветок. А гонщика взрывной волной перекинуло через мою машину и послышался приличный шлепок, от которого мало кто может выжить. Нашел в себе силы, кряхтя встал и направился к месту падения своего соперника. Увы, но тело отсутствует, а значит, он одну из своих жизней потерял. Жаль, классная получилась гонка, мне понравилась. Но почему его машина взорвалась? Явно не из-за перегретого движка. Кто-то ее взорвал. Но для чего и зачем? К месту трагедии спешит маршал. И, заглянув мне через плечо, облегченно выдыхает. «Слава Богу! Ты охренел?» Ору на него и хватаю за грудки. «Человека только что взорвали! Какое к чертям собачьим слава!» «Успокойся!» — орет тот в ответ и вырывается, ударив меня по рукам. «Ты чего? Хотел, чтобы он инвалидом остался?» Игровая смерть неприятна, но на ней игра не заканчивается. Да и шансы есть, что разум сети подобную кончину не засчитает и жизнь оставит. «Извини», — смутился я, — не подумал. Но согласись, взрывать гонщика, который только что закончил тяжелейшее противостояние и хотя проиграл, но в честной борьбе, как-то несправедливо. «Мой тебе совет», — чуть слышно прошептал маршал. «Езжай на стоянку и паркуйся в мерцающие прямоугольники. Сразу домой перенесет разум сети». «С чего бы такое участие?» — удивился я. «Гонялся ты классно. А проигравших, кто против тебя ставки делал, много?» «Да, и затаись на пару дней, а то покалечит». «У меня тут...» — кивнул в сторону гостиницы, где дожидается, как надеюсь, Кула. Но маршал чуть усмехнулся и, не дослушав, перебил. «Ага, знаю, кто тебя ждет. По слухам, к ней муж едет. Да и не переживай. Ей-то точно ничего не будет. А тебя она не защитит». Он внимательно на меня посмотрел, кивнул каким-то своим мыслям, а потом добавил. Она права оказалась. На словах велела передать. Он поманил меня пальцем, заставляя склониться, и шепнул пару слов, который, кроме меня и Кулы, знать никто не мог, после чего кивнул в сторону парковки. «Езжай, как велено, сама найдет. Тут ты ей помешаешь». «Какие ты цели преследует?» — прищурился я, но маршал отвернулся и, насвистывая, отправился к догорающему болиду. «Блин, у меня машина неисправна. Из-под капота идет пар. Так что есть оправдание перед Кулой. С другой стороны, а не испорчу ли я ей игру? Бросить все свои дела, которыми была занята, и примчаться, якобы для моей поддержки и защиты? Не сходится. Скорее всего, совместила приятное с полезным. Сам же удивлялся, что в данном городке очень странное отношение к кланам. Такое ощущение, что власть сосредоточилась в других руках. А теперь прибудут те, кто таким положением вещей ужасно недоволен. Подозреваю, что сюда заявится не один серп, а прихватит своих людей, а, возможно, устроит разборки совместно с другими кланами. Так как главную действующую фигуру я в городе видел, как и его охрану, то понимаю, что тот без борьбы свое место не покинет. Мало того, в данной ситуации я оказываюсь крайним, на котором могут выместить злобу. Тот же серб за Кулу, а мэр? Ну, это-то и так понятно. Кстати, маршал-то человек моей любовницы. Каким образом она его успела завербовать? Или с собой привезла? Да, не боевик я, многого не понимаю и действительно могу игру поломать. Или сам подставлюсь, а ведь у меня дома ребята ждут. Призовые наверняка уже перешли. Так что, можно считать, с задачей я справился. И теперь пора отправляться в Авалон. Джус завелся, лампочки предупреждения горят и даже уже не мигают. Но мне нужно проехать сотню метров. Со скрежетом переключилась передача. Переваливаясь с бока на бок, подвеска окончательно вышла из строя и, выпуская остатки пара, добрался до указанного маршалом места. Остановился и заглушил двигатель. «Поздравляю!» — раздался голос разума сети. Перед глазами на миг все поплыло. Успел заметить охватившее свечение, но мягкое и неболезненное. А потом оказался возле дома. Вышел из машины, прихватив с собой ноутбук. Вопросы с профилем и потом можно решить, как и с восстановлением автомобиля. Главное на данный момент — найти ребят, как бы с ними чего ни произошло. «Джокер, поздравляю!» — воскликнула девчушка мне в спину. Непроизвольно выдохнул и, улыбаясь, обернулся, после чего нахмурился. Курт стоит и радостно сверкает глазами, а вот Лика... Девчонка явно побывала в местном магазине парфюмерии. И, как говорится, дорвалась. Щеки украшают румяна, губы намалевала ярко-красной помадой, тени для век сделала зелеными, как и брови. Хорошо, хоть не успела ничего с волосами. Нет, и с ними успела. Окрасила прядь в зеленый цвет. Ругать или нет? Вот не знаю, как поступить. Лика вроде как и не ребенок уже. Но и до взрослой ей далеко. Ладно, промолчу. А при случае попрошу Кулу, чтобы хоть вкус девчонки привела и краситься научила. Спасибо. Расслабленно улыбнулся ребятам и кивнул в сторону дома. «Пошли, разговор есть». Однако первым делом, когда уселись за стол, я полез в личный профиль игрока, где мазнул взглядом по плюсовым цифрам, но не стал всматриваться, отметив только, они прилично так подросли. Очки и уровни, которые были в скобках, горят, и нужно сквитировать. Что увидел и понял, за какие заслуги они получены. «Ага, деньги за выигрыш перешли». Довольно потер я руки, любуясь круглой цифрой, которая греет душу. «Много?» — поинтересовался Курт. «Нормально», — усмехнулся я и оторопел, увидев, сколько просит за ремонт Джуса разум сети. Он охренел. «Кто?» — заглянула через мое плечо Лика и стала читать перечень повреждений машины. Курсор у меня в данный момент стоит на процентном повреждении болида, почти 90. И в всплывающем окне длинный список того, что вышло из строя. «Разум сети», — пояснил я девчонке и призадумался, рассуждая вслух. «Странные условия в этой игре. Словно стоят ограничения на достижение богатства. Казалось бы, выигрыш и приз, можно радоваться и жить. Однако сразу же почти все призовые у игрока изымаются. Ни апгрейд сделать, ни машину новую прикупить. Да и на житье-бытье крохи остаются. Для чего такие условия делать? Словно заградительные барьеры. «Возможно, из-за того, что все легко станет доставаться?» — спросил Курт. В ответ я пожал плечами и ничего не ответил. То, с чем столкнулся, требует серьезного анализа и понимания механизма и сути игры. Что сделал разум сети? Виртуальные гонки с возможностью окунуться в игровой процесс, но так, чтобы все ощущения были реальными. Так какого хрена он не следит за правилами, когда одни игроки бьются, словно отравленные рыбы, а другие, захватив определенные посты, ничего не делают, но наслаждаются жизнью? Взять того же мэра. У человека же уже все есть, но ему мало. Эх, ладно, сейчас не об этом нужно думать. В моей ситуации мало что изменишь, а намеченного плана стоит придерживаться, тем более что и выхода другого нет. Нажимаю на восстановление машины, и деньги со счета испаряются, и всплывает окошко с вопросом. Немедленно восстановить или суточное ожидание? На такой срок никак не рассчитывал. Надеялся, что за пару часов Джус окажется готовым к путешествию. Правда, за немедленный ремонт просит разум сети вменяемых денег — 500 кредитов. На счету 2300. 500 уходит, после чего поднимаюсь из-за стола и говорю. На сборы 10 минут. Мы выезжаем. Ребятишки не стали уточнять. Отправились в свои комнаты. Интересно, что с собой возьмут? Вещами-то мы не обросли. Слишком короткое время тут находились. А вот продукты в дорогу нужно бы взять. Инспекция холодильника подтвердила лишь то, что брать с собой в дорогу нечего и придется заезжать в магазин. На экране бортового компьютера проложен путь в Авалон. Сижу и изучаю возможные маршруты. Коих комнат на выбор предлагает целых 5 штук. Расстояние везде примерно одинаково. Около 1500 километров. А вот дороги разные и ни одной прямой. Попытался задавать различные условия, но из этого ничего путного не вышло. У каждого пути есть свои плюсы и минусы. Один маршрут откинул. Пробираться в снежных заносах желания нет. Извилистый путь, проходящий полдороги среди скал, не хочу. Как и добираться через пески. Там температура зашкаливает. И боюсь, что не поможет никакой кондиционер. А если сломается джуз или кончится топливо, то сваримся под палящим солнцем. Осталось 2 маршрута. Оба пересекают море. Но есть паромные переправы. Стоимость составляет 100 кредитов. Приемлемо. Однако добираться в одном случае через болото, во втором — леса. Поиск сети по данным маршрутам выдал предупреждение, что дороги заброшены и не наезжены. Впрочем, ради интереса глянул пустынный маршрут. Так его про себя окрестил. И там висит предупреждение. Но это в сети. На бортовом экране все хорошо. И комп считает, что они равноценны. С другой стороны, тут удивляться нечему. В Гороволе гонки идут в горах, и другие дороги мало востребованы. Подозреваю, что самым легким, каким бы он ни казался на первый взгляд, может оказаться скальный маршрут, но там вероятность встретить недругов или друзей местного мэра намного выше. Да чего там от себя-то скрывать? Надоело мне гоняться по узким дорожкам, где обрыв к себе так и манит. Там же не остановиться на обед. Да и в кустики не сходишь, пока не найдешь стоянку. Лес или болото? Задал вопрос своим спутникам. Естественно, лес, хором ответили. Вот и получилось, что за маршрут мы проголосовали единогласно. Договорились, сказал ребятишкам, зажигая фары и отъезжая от дома. Заскочим в магазин, где в дорогу провизию закупим, и с песнями вперед. «Почему с песней?» — уточнил Курт. «Поговорка такая», — пожал я плечами. Честно говоря, до последнего ожидал какой-нибудь подлянки со стороны мэра или его прихлебателей. Но нет. Спокойно затарились продуктами, заправились и покинули город. На дороге встретили пару машин. Но ни полиции, ни крутых тачек не заметили. Не до меня им, и, может, поспешил рвать когти, дуя на воду. Все возможно. Но лучше перестраховаться и переплатить 500 кредитов, чем сидеть на иголках и гадать. Темно. Фары освещают извилистую дорогу среди скал. Компьютер Джуса время от времени подсказывает о крутых поворотах. Ребятишки сладко сопят на заднем сиденье. Почти сразу заснули, как из города выбрались. Кстати, у самого начинают глаза слипаться. Хоть и держит в напряжении дорога, но ко всему привыкаешь. Так что нужно остановиться и взбодриться. Нашел стоянку, пустующую в данный момент, и заехал на нее. Вышел из джуса, которого не стал глушить, и прогулялся вокруг машины, усиленно разминаясь, стараясь прогнать сон. Луна и фары от машины освещают площадку, но рассмотреть, что творится в 10 метрах, сложно. Да и что тут увидеть-то можно? Скалы и редкие деревья с кустарником. Машин нет, а, следовательно, и людей тоже. Мысли так и крутятся вокруг прошедших заездов. В частности, не понимаю, для чего взорвали моего соперника. И кто это сделал? Те, кто на него поставил и проигрался? Тот же мэр, например? Не думаю. К тому моменту времени уже кто-нибудь додоложил о гостях из Эвалона. Мэр не производит вид глупца. Мог сообразить, что к чему, и заготовить какие-нибудь пути отступления. Мог бы попытаться дать бой пришлым, но, думаю, он на это не пошел. Слишком неравны шансы, хотя единомоментно у него могло оказаться преимущество. «А ночь-то прохладная», — вслух сказал я и взялся за ручку двери Джуса. «Совершенно с тобой согласен», — с усмешкой прозвучал чей-то голос мне в спину. Медленно оборачиваюсь, подготовившись к самому худшему. Напротив меня стоит мужик. Лет по 30 на вид. Одежда вроде не грязная. За плечами угадывается рюкзак. Щетина на лице указывает на то, что с неделю не брился. Путешественник? На заброшенной дороге? Что он тут забыл? Неплохая у тебя машинка. Мне как раз такой не хватает. Не подаришь? Издевательски спросил мужик и вытянул в мою сторону руку, в которой держит пистолет. «Извини, самому нужна», — покачал я головой, а потом продолжил. «Могу лишь подвезти, если по пути. Отойди от тачки, сядь на колени, руки за голову», — командует тот, пропустив мою реплику мимо ушей. «В машине двое нулевого уровня», — предупредил я, не собираясь двигаться с места, в душе кляня себя за эту остановку. В салоне Джуса раздалась стрель вызова по сети. Кто-то вызывает, и думаю, что это Кула. Тина в такое время вряд ли бы меня стала искать. Правда, Лиса еще может. Но, с другой стороны, с победой в гонке меня никто из девушек не поздравил. Так что, возможно, и ошибаюсь. Эх, не вовремя этот звонок. Ребятишек он точно разбудит. А те могут себя неадекватно повести. Точно. Дверь Джуса открылась, и рядом со мной встала Лика. А потом и Курт к ней присоединился. «Тебя вызывают», — сказал Курт, разглядывая нашего ночного грабителя. «Дети?» — воскликнул мужик и озадаченно почесал дулом пистолета свой лоб. 15-то есть?» «Неа, нам еще 13», — усмехнулась Лика и сделала резкий шаг, загородив меня. «Ты чего творишь?» — шикнул я на нее, взял за плечи и попытался отодвинуть в сторону. «Она все правильно делает», — усмехнулся бандит, пряча пистолет. «Меня зовут Хрун. Предупреждаю, издеваться над именем нельзя». «Прикольное имечко», — склонила голову на плечо Лика. «Меня прозвали Джокер. Представился я именем, полученным в игре». «Что ты слышал?» — внимательно посмотрел на меня мужик, а потом спросил. «Путь ты куда держите?» «Тебя с собой брать не собираемся», — резко заявила Лика. «Признаю, знакомство вышло не лучшим образом. Но так сложились обстоятельства». Хрун широко улыбнулся и развел руки в стороны. «Данное место облюбовано контрабандистами. У меня с ними личные счеты. Вы уж извините, что вас с ними перепутал». «И пытался машину отжать», — в том же тоне продолжила девушка. «А мне кажется, что он говорит правду», — подал голос Курт, до этого стоящий молча. «Правда, сомневаюсь, что машиной хотел обзавестись». «С чего это ты так решил?» — поинтересовалась девчушка, опередив с таким же вопросом меня. «Ага, и мне интересно», — подмигнул Хрун Лики. «Вряд ли ты с собой имеешь необходимые инструменты, которые позволят уехать на чужой машине. Да и стрелял бы ты тогда без разговоров. Рассчитывать на добровольный подарок глупо. «Тем не менее, ты кого-то тут караулил и принял нас не за тех», — сказал Курт. С его словами тяжело не согласиться. «Да и нулевой уровень моих спутников — так себе защита от лихих людей, когда у тех не остается выбора. Теперь уже передо мной встала дилемма — брать его с собой или оставить здесь?» «Так куда едете-то, если не секрет?» — вновь спросил нас наш новый знакомый. «В Авалон», — задумчиво протянул я. «Не совсем по пути», — со вздохом поморщился Хрун, но потом, подумав, предложил. «Могу тебе иногда за рулем менять. А из Авалона легче добраться до того места, куда мне нужно попасть». Темно и холодно. Встречных машин мне не попалось до этого места. И дорога неоживленная. При желании до города дойти за пару-тройку часов вполне возможно. Не пропадет этот мужик, да еще с пистолетом. Вполне могу его оставить. А за руль в любом случае не пущу. Хрен его знает, какие у него планы и что в голове. Насколько помню, если добровольно разрешу управлять собственным транспортом, то бортовой компьютер не станет ничего блокировать, даже если владельца убьет тот, кому хозяин доверил управление. Ты не думай, оружие отдам, а вреда причинять не собираюсь. Хочешь, могу с тобой контракт заключить, что нанимаю тебя в качестве таксиста до Авалона, — предложил Хрун. Честно говоря, он заставил меня призадуматься. Просит вежливо, условия хорошие предлагает. А то, что оружием угрожал, обознался и извинился. Помочь? Завтра к вечеру я вас покину, если надолго в лесу не застрянем, — сказал новый знакомый, своей фразой меня заинтересовав. Оказалось, по его словам, что путь там похож на тот, по которому серба вывозил. Дорог нет, зато глины с водой навалом, да еще лес кругом. Сложно такую картину представить, но лишние мужские руки явно не помешают. Поэтому перевесила чаша весов в его пользу. И я кивнул Курту в сторону машины. «Ноут принеси». Хруну же сказал. «Хорошо, но контракт составим». Пацан принес ноут, я зашел в сеть и, найдя стандартный контракт на сайте подачи заявок разуму сети, заполнил его, сделав упор на невозможности нашему спутнику доставить мне и моим подопечным хоть какие-то неприятности. От формулировки, предложенной Хруном, что он меня нанимает в качестве таксиста, я благоразумно отказался. Перестраховываюсь? Возможно. Но когда наступают отношения клиент-исполнитель, то существует много подводных камней, зачастую не в пользу последнего. Когда нам осталось подтвердить свои личности, и я прижал к монитору указательный палец, раздался вызов от Кулы, лицо которой мгновенно появилось на экране. Вместо подтверждения личности я попал на баннер ответа, который возник за десятую долю секунды, до соприкосновения пальца с поверхностью ноутбука. «Наконец-то!» — воскликнула девушка и нахмурилась, сфокусировав свой взгляд над моим плечом. «А ты что там делаешь?» — удивленно воскликнула, обращаясь к Хруну. «Кула, привет! Расследовал тут одно дело и случайно встретились», — ответил тот. «Да?» — недоверчиво прищурилась девушка, а потом обратилась ко мне. «Гон, мы могли бы переговорить без лишних ушей и любопытных мордашек». «И ничего у меня не мордашка», — возмутилась Лика, которая не удержалась и сунула свой нос к монитору. «Это ласкательный образ», — ответила девушка девчушке и улыбнулась. Оглядевшись по сторонам, я пришел к выводу, что если меня и не услышат, то только когда разговор поведу в машине. Однако оставлять ребят с новым знакомым мне не слишком хочется. Тот словно прочел мои мысли, а может и сам пришел к подобному выводу, но поспешил успокоить. «Джокер, за ребят не переживай, я их покараулю, и если потребуется, защищу». «Кул!» — вопросительно посмотрел я на экран И когда та утвердительно кивнула, посмотрел на Курта и дал тому указание. «Отвечаешь за Лику. От машины не отходить, но разговор не подслушивать». «Хорошо», — кивнул парень и подошел к девочке, которая капризно надула губки. «Угу, строит из себя обиженную, а у самой глазки горят. Что-то придумала, как подслушать мой разговор. Последний кредит на спор поставлю». Тем не менее, отправился с ноутом в машину, погрозив девчонке пальцем, на что она фыркнула и демонстративно отвернулась. «Что там у тебя произошло?» — спросила Кула, как только я устроился на месте водителя и захлопнул дверь. «Тебе известен этот человек?» — вопросом на вопрос ответил ей. «Да, я с ним знакома», — ровно ответила девушка. «Хм, как-то ее голос лишен эмоций, словно пытается скрыть истинные чувства. Что их может связывать?» «Не хочу догадываться, лучше бы знать наверняка. И это не касалось интима. Хоть Кула мне и говорила, что сербу не изменяла до меня, но интрижки-то могла иметь или мимолетные связи, которые могут вспыхнуть с новой силой». Бросил взгляд в окно, чтобы оценить соперника. «Хм, я допускаю, что он соперник? Твою мать! Неужели ревную?» Прислушался к собственным ощущениям, но точного ответа дать не могу. Досаду точно ощущаю. А вот ревность ли это? Попытался представить, что Кула уходит к данному типу, и не смог. «Кула, о чем ты хотела переговорить с глазу на глаз?» — спросил девушку. «Гон, мэр, сука, за твою голову назначил награду. Будь осторожен. Любители захотят получить легкие деньги». Она помолчала, а потом вздохнула и продолжила. «Нахруна можешь положиться?» — говорит, она меня не смотрит. Глаза опустила. «Он силовик. Решает щекотливые проблемы». «Так может и меня того?» — чиркнул ребром ладони по горлу. «Сама говорила, что мэр денег за мою голову отвалить обещал. Кстати, во сколько меня оценил?» 3000 кредитов. Тяжело вздохнула Кула. «Мда, хреновато», — покрутил я головой. «Сумма не то чтобы большая, но легкие деньги захотят срубить многие. В этом уверен. Смысл в таком наказании очевиден. Подобным образом могут из игры вышибить на раз. Мэр хитрец. 3000 заплатит тому, кто первый меня лишит одной из жизни, а вот последующим уже ничего не светит». «Гон, не все так плохо. Пару дней продержишься, а потом уже бояться нечего. Народ про право первого контракта знает. Не захочет никто просто так рисковать», — попыталась успокоить меня девушка. «Заказ отменить никак?» — уточнил я. «Увы», — развела она руками. «Эта хитрая сволочь сделала невозврат, так называемый контракт без права отзыва, и деньги сразу перечислил. Хотя разум сети за такие вещи берет 20%. «Понятно», — задумчиво кивнул я, а потом уточнил. «Хруну, говоришь, можно доверять. Но какой смысл ему за малознакомого человека вступаться, если что?» «Гон, поверь, он не сможет в стороне остаться, если что. Таких людей мало. Но они чтут честь, справедливость и закон», — чуть улыбнулась Кула. Что-то в ее словах этакое проскочило, то ли нотка сожаления, а может, зависти. «Кула, жаль, что наша встреча оказалась скоротечной. Надеюсь, в следующий раз мы как следует насладимся моментом», — сказал я. «Угу», — кивнула девушка и, приложив палец к губам, продолжила. «По финансовым отчетам и кредитам мы документы в порядок привели. Как окажусь в Авалоне, сразу предоставлю. До свидания». Она нахмурилась и разорвала связь, не дожидаясь моего ответа. «Хм, кто-то к ней там пришел, при ком не захотела продолжать разговор. Или сделала вид, что к ней пришли без приглашения. Войти таким образом могут не все. К таковым причислю серба и лису. Но последняя сейчас не в Гороволе. Да и не стала бы она от последней наш разговор скрывать. Серп жену навестил. Вывод сам собой напрашивается. А время позднее. Для чего он к своей жене пожаловал? Боги! Да что со мной такое? Второй раз за короткое время пытаюсь испытать ревность к девушке. Хотя как к ней отношусь, до сих пор не пойму. Нет, она мне ужасно нравится, в том числе и в постели. Не менее Лисы и Тины. Про свою работницу, к слову, упомянул не зря. Память услужливо показывает картинки не только моих отношений с Кулой и Лисой. А Тину еще и наказать как-то нужно. Нет, насильно тащить ее в постель не собираюсь. А вот намекнуть, что свою вину ей загладить как-то нужно, что она сможет мне предложить? Да, похоже, в скором времени у меня окажется пунктик на девушках. Хотя цель вовсе не в этом. Решено. Про отношения с Тиной табу. Только если появится необходимость или мы себя не сможем контролировать. А вот сделать выбор между Кулой и Лисой я не смог, как не уговаривал сам себя. Правда, времени на размышления отвел не больше минуты. Меня заждались ребятишки и новый знакомый, которого по рекомендации своей подруги возьму в попутчики и без контракта. «Садитесь», — опустив окно, сказал я ожидающей меня компании. Лика недовольно дует губы. Курт спокоен. Хрун удовлетворенно кивнул и занял место рядом со мной. Джус мягко тронулся в путь. А вот разговор у нас не клеится. Пару раз Лика попыталась выяснить у меня про Кулу, а когда не получила ответа, то перекинулась на Хруна. Тот тоже занял мою позицию и отвечает уклончиво и односложно. Понять, что он за человек, не представляется возможным. Хотя нужно отдать должное Лике, которая пару раз почти догадалась о его сути, задавая вопросы с подковыркой. «Тебя за рулем сменить?» — предложил Хрун после пары часов дороги. Честно говоря, спать хочется ужасно. Последние сутки выдались непростые. Да и чувствую, что скорость реакции замедлилась. «Давай», — согласился я и припарковал Джуса на обочине. Однако, как только оказался на пассажирском месте и машину повел новый знакомый, то сон словно рукой сняло. Внимательно слежу за его действиями, и вроде придраться-то не к чему, но едет он не столь уверенно. Скорость заметно снизилась, в повороты входит осторожно, на спусках больше жмет на педаль тормоза. Да, из чего гоночный мир выбрал? Явно же не его это. Об этом его и спросил. Хрун помолчал, а потом ответил. Не ты первый данный вопрос задаешь. Раньше все отшучивался или отмалчивался. Сам не слишком понимал. Да и попыток не оставлял сесть за руль гоночного болида. Ездить умею, нравится. Но результаты всегда оказывались хуже ожидаемых. Да и призванию у меня не то. «И что же за призвание?» — поинтересовалась Лика. «Игровой мир дает много возможностей проявить себя. Мне всегда нравились загадки, и когда добро побеждает зло. Одно время служил в полиции, но потом перешел на вольные хлеба и стал выполнять различные поручения по раскрытию преступления. Стал своего рода судьей в игре, который расследует правонарушения. Подчиняюсь напрямую разуму сети, но в частном порядке могу выполнять заказы», — сказал Хрун. «Так ты частный сыщик?» — воскликнул Курт, сумевший раньше меня проложить логическую цепочку. «Угу», — хмуро ответил тот и спросил меня. «За руль не хочешь? Уже надоело или устал? Чуть ядовито, чем следовало», — поинтересовался я. «Нет», — пожал тот плечами. И пояснил, за нами хвост, а я, боюсь, еду с недостаточно большой скоростью. «Где?» — воскликнул я, не видя никого в зеркало заднего вида. «За нами никого. С чего ты так решил?» «Гон, поверь, За нами погоня, и они не так далеко. Криво улыбнулся Хрун. И это не только моя интуиция. А как ты определил погоню? И почему именно за нами? Не удержалась от вопросов Лика. Хрун уже остановился и начал выходить из машины. Я тоже дверь открыл, но задержался на мгновение, чтобы послушать, что скажет наш новый знакомый, обернувшийся к девочке. «Понимаешь», — начал Хрун, чуть помолчав, а потом продолжил. «Интуиция раз. Пыль в нескольких местах поднималась, а в зеркалах пару раз мелькнул свет фар. Дорога этой популярностью не пользуется, да и в ночь по ней не сыщешь любителя прокатиться. Так что...» Он кивнул и вышел из машины. «Ну, с такими доводами сложно не согласиться, хотя вряд ли смог пыль рассмотреть. Темно еще, так что не выдает своих секретов. Или в темноте видит, как днем. Возможно, какие-то амулеты используют». «Гон, за нами джип идет», — сказал Хрун, когда мы встретились у капота, обходя Джуса. «Сейчас-то, может, и не догонит, но в лесу мы от них не уйдем так просто. Думай, как противостоять». «Понял», — кивнул я, наблюдая, как тот ловко проверяет обойму в пистолете. «У тебя ствол один? Есть еще парочка? Умеешь обращаться?» «Приходилось», — поморщился я в ответ. «При необходимости снабжу тебя оружием», — подумав, сказал Хрун. Джуз под моим управлением заметно прибавил скорости. Преследователей и даже намека на их существование я пока не увидел. Хотя то и дело бросаю взгляды в зеркала. Наш попутчик дремлет, прикрыв глаза, и на вопросы любознательной Лики отвечать не желает. Вскоре закончился спуск с горы, и дорога пошла через лес. Самое удивительное — отличные гравийные покрытия. Крутых поворотов нет, и машина скорости не снизила. Если в таком темпе будем двигаться, то расчет бортового компа окажется неверным. Этак мы за пару часов до парома доберемся. «Блин, черт возьми!» — сглазил. В сердцах хлопнул по рулю, останавливаясь перед старой колеей, в которой вода и проглядывает рыжая глина. «Не сглазил», — потянулся Хрун. «Это еще цветочки. Дальше и вовсе не увидишь, куда ехать. Там лес в воде, и если попадем в ямку, кому-то придется идти впереди Джуса и ножками дорогу прощупывать», — сказал я и посмотрел на рядом сидящего пассажира. «Нет-нет», — поднял тот руки вверх. «Уволь, но в воду не полезу». Бреду с палкой в руке почти по колено в воде и ощупываю впереди почву. Хрун меня время от времени подгоняет, чтобы переступал ногами быстрее. Окружающая обстановка все больше не радует. Всюду, куда ни кинь взгляд, стоят затопленные деревья, из которых большинство просто стволы, устремленные в небо. Так мы и до топи дойдем, а оттуда уже хренушки, просто так выберешься. Одно радует — вода не такая и ледяная. Да гнуса с комарами нет. Накаркал, ругнулся я и хлопнул себя по лбу, убивая первого комара. А потом началось светопреставление. Рой мелкой кровососущей мышкары, где собрались различные представители этой пакости, кружат вокруг и постоянно жалят. Пару минут отмахивался. Но потом стало невмоготу, и пришлось возвращаться в машину. «А тут тепло», — неожиданно для самого себя сказал я, стуча зубами. Незаметно промерз в воде и радует только то, что простудиться не грозит. Конечно, правила игры разум сети меняет на ходу, но надеюсь, что в данном случае чаша сия меня минует. «Гон, дальше не поведу машину», — сказал Хрун. «Не хочу по своей вине вас подставить». «Меняемся местами?» — со вздохом поинтересовался. «Не желая выходить к полчищам мошек». «Ага, иди, а я перелезу на твое место. Ноги ты и так промочил, кровью своей дал попитаться, а я уж как-нибудь так». Он усмехнулся. «Места тут мало, Придется ужом изворачиваться. Открыл я дверь и постарался как можно скорее ее захлопнуть за собой, чтобы мошек в салон напустить поменьше. Перебежал за руль, чудом не упав, когда споткнулся обо что-то под водой. «Да, купания мне сейчас явно не хватает», — пронеслась мысль. Но не добрался. За руль в более-менее сносном состоянии сел. Пара десятков укусов не в счет. Буксует Джус, но вперед ползет, что тот катер. Да, это не тот вседорожник, на котором за сербом ездил. Уже два раза применял лебедку, чтобы машину вытянуть. Детишки по первости такому путешествию радовались, но потом им это приелось, и пару минут пошушукавшись между собой, они благополучно уснули. Честно говоря, не думал, что в таком возрасте столько времени можно дрыхнуть. Их оправдывает только то, что заняться совершенно нечем. Мне не до разговоров. Хрун их вопросы и реплики игнорирует. «Вижу преследователей», — спокойно предупредил меня Хрун. «Угу», — подтвердил и я, что заметил большой джип, показавшийся среди деревьев. Печально то, что оторваться в такой ситуации не представляется возможным. Мой пассажир протянул мне пистолет. «Держи, он заряжен и патрон в стволе. А сейчас тормозни, мне хочется переговорить с нашими гостями». Не стал никак комментировать его действия. Ствол молча взял. Джуса остановил. Хрун выбрался из машины и сказал: «Метров 300-400 вперед проедь и дождись меня». «Ну или их». Он криво усмехнулся и закрыл дверь. «Ясно, если не сможет договориться, то считает, что шансов у нас нет». «Джокер, а ты ему поможешь?» — прошептала Лика. «А куда деваться?» — усмехнулся я. «Быстрее лезь сюда, и твоя мечта осуществится». «Какая?» — уточнила девчушка, но на пассажирское сиденье проскользнула и внимательно на меня посмотрела. «Я сейчас сойду, а ты, Джус, вон к тем березкам отгонишь», указал на три стоящих дерева в отдалении, до которых осталось 300 метров. «Так я же не умею машиной управлять», — воскликнула та. «Она сама поедет. А когда нужно будет остановиться, то левой ногой выжмешь педаль сцепления, коробку переведешь в нейтраль, а правой ногой нажмешь на тормоз», — скороговоркой сказал я, пытаясь сопроводить свои указания наглядно, показывая в воздухе рукой, что нужно сделать. Не слушая возражений девчонки, открыл дверь и вывалился в воду, стараясь держать пистолет над головой. Лика мне вслед некультурно ругнулась, что совсем не подобает юной леди в ее-то возрасте, но за руль скользнула. Джус взвыл на высоких оборотах и обдал меня грязью из-под колес. «Хорошая маскировка. Главное, чтобы девчонка машину не разбила», — пронеслось в голове, когда я скользнул по воде к ближайшему дереву. Джус от меня удаляется. Обороты не плавают. Лика сумела справиться с управлением. «Да и сложного-то тут ничего на самом деле нет. Крути баранку, и даже на педаль газа жать сильной необходимости нет. Главное, чтобы в яму не влетело». А вот Хрун стоит и дожидается джип, который остановился вдали, словно почуял, что впереди стоит зверь, который ему не по зубам. Вот наши преследователи медленно тронулись вперед. В какой-то момент изменили направление движения, стараясь обогнуть ожидающего их человека. Но потом вновь вернулись на прежний маршрут. Джип остановился. И из него вышло два человека с ружьями наперевес. Я к этому времени уже занял позицию в паре деревьев правее Хруна. Примерно в 10 метрах. Вымазался с ног до головы, и одежду вряд ли можно отстирать. Главное, сохранил в чистоте пистолет, хотя не намочить его не смог. Надеюсь, водные процедуры на его работоспособности не скажутся, и в нужный момент он меня не подведет. Самое интересное, что гнус исчез. Явно тут без разума сети не обошлось. В этот момент я понял, что позиция плохая. Нет, меня тут никто не заметит. Но прийти на помощь с данной точки затруднительно. Да и разговор вряд ли услышу. Рисковать и подобраться ближе? Увы, но вариантов других нет. Даже если Хрун меня и заметит, то виду подать не должен. А для преследователей у нас появится этакий Джокер в рукаве. Ха, Джокер. Символично. Улыбаюсь и, присев на колени, пытаюсь пройти вперед, чтобы, когда мужики дойдут до Хруна, оказаться у тех за спиной. Вероятно, меня разум сети направлял или с моего маршрута убирал препятствия. Иначе-то обязательно бы на что-нибудь наткнулся. Намеченное место занял и по нахмуренным бровям Хруна понял, что мой маневр не остался ему незамеченным. «Ты не Джокер», — сказал один из бандитов Хруну, предварительно нацелив ему в грудь ружье. «Судья Хрун, смотрящий за правилами». Он щелкнул пальцами, а потом прижал указательный палец к своему виску. Над его головой мелькнул символ весов и меча, а также цифра 150. Неужели это такой уровень? Блин, да у него возможностей столько, что тягаться с ним бесполезно. Однако бандит ружье не опустил. Второй тоже свое в судью наставил и сказал: «А мы правил не нарушаем», — усмехнулся тот. «Контракт заверен разумом сети. Так что, судья...» Он выплюнул это слово, словно ругательство. «Не стой на пути и дай нам честно заработать». «Увы», — развел руками Хрун. «Случай свел меня с Джокером. И теперь...» «Так ты выступаешь не от имени разума сети?» — перебил его один из охотников. «За моей головой. Ты с дороги-то отойди. Если помешаешь, то придется стрелять. И это будет не устранение судьи, а недоразумение в виде помехи, чтобы мы смогли закрыть контракт». «А, ты законы знаешь», — покачал головой Хрун, и в его руках появилась пара пистолетов. «Все верно», — сказал. «Но уходить не собираюсь. Да и определенное соглашение с Джокером заключил. Так что только через твою смерть». Понятливо усмехнулся один из бандитов и резко отпрыгнул в сторону. Несколько выстрелов слились в один. В зоопарке и я пальнул, но промазал, чуть-чуть не попал. Но вторым выстрелом смог одного из охотников ранить в ногу. Все произошло стремительно. Всего-то пара мгновений прошло. Хруна нигде не видно. Убили. Не уследил я за его действиями. Вроде бы он тоже в сторону прыгнул. Поля с двух рук. Кстати, тело одного бандита стало окутывать дымка. Разум сети переносит в дом восстановления. А второй бандит поскуливает за деревом. Как к нему подобраться? Неожиданно из воды рядом с бандитом выныривает Хрун и сразу же стреляет, после чего вновь уходит под воду. Ага, второй охотник исчезает, и можно расслабиться. Классно судья сработал. Вот что значит опыт и уровень. Тягаться с таким бесполезно. Отлипаю от дерева и делаю пару шагов в сторону, говоря на ходу: «Хрун, ты классно их сделал. Чего прячешься? Все же закончилось?» Позади меня раздается всплеск воды и показывается лицо судьи. «Идиот!» — обращается он ко мне. «Немедленно за дерево!» «Ты чего?» — бормочу я в непонятках. Хрун резко выныривает, хватает меня за шкирку и отшвыривает в сторону, словно котенка. А его тело сотрясается от выстрелов третьего, неучтенного мной охотника, бесшумно вставшего из воды всего в паре метрах от нас. Рука у судьи крепкая. Пролетел я пару метров и приложился спиной о дерево. Да так, что на дух вышибло. В мою сторону уже разворачивается убийца и поднимает пистолет. Вновь перед глазами все как в замедленной съемке. У меня оно не часто, но случается в экстремальные моменты. Что это? Бонус от разума сети? Или мой мозг выдает такое? Впрочем, все равно у меня есть определенные преимущества. А как я попал в этот транс, без разницы. Пистолет в моей руке сам начинает плеваться пулями до того момента, пока в обойме остаются патроны. Да, охотника я смог уложить. С такими ранами не выжить. Но и судья не жилец. Это тоже понятно. Хотя и пытается что-то сказать. Хрун, ты помолчи. Сейчас тебя перевяжу. Джокер, мне не помочь, прошептал судья. Может, еще и встретимся, но... Он оборвал себя, сжав зубы, но потом продолжил. Бессмертные в игре тоже умирают. И каждый раз это мучительно больно. Ладно, у меня пара десятков секунд еще осталось. Удачи тебе и детишкам. Если бы не они, то за тебя бы не стал вступаться, как бы Кула не упрашивала. И да, девушку береги и не обижай. Привет ей. Он дернулся в моих руках и обмяк. Глаза закатились, и дыхание прервалось. А спустя секунду и тело испарилось. На этот раз никакого облачка из тумана или еще каких-либо эффектов. Раз и нету Хруна. Медленно встал на ноги и сделал пару шагов по направлению к Джусу. Как вдруг что-то ударило в плечо. От неожиданности и силы удара не устоял на ногах, упав в воду.